«Привет, Рокотов!» — звучно пробасила женщина с пассажирского сиденья лимузина. «Ты не научишь Андрюшу, как растолстеть? Он жрет за троих, но не может набрать и капли жира». Андрюша захохотал так, что сокол чуть не свалился с плеча. «Мама Луга!» — Чарли церемонно поклонился, приложив ладонь к сердцу. «Это чудесная тайна моего рода, как сохранять жир в теле, и я унесу ее в могилу». «Маме Луги нравятся заморыши вроде тебя». Андрей обнялся с торговцем, быстрым взглядом скользнул по белому комбинезону коваля. «Как здоровье мамы Рубенс?» «Спасибо, нефтяник, она сильна, как твои медведи». «Доволен ли папа Рубенс мазутом?» «Мазут прекрасно горит. Ты получил наш металл?» «Да, железо крепкое. Я рад тебе, торговец. Я рад тебе, нефтяник». Арина Рубенс терпеливо ждала, когда церемония приветствий закончится, никак не подавая виду, что караваном командует именно она. «Что ты скажешь нам, дочь Красной Луны?» — непринужденно повернулась к девушке мама Луга. Артур вздрогнул, но остальные восприняли обращение как нечто само собой разумеющееся. «Я слышу их за рекой», — нахмурилась девушка, поправляя каску. «А что скажешь ты, сын медведя?» «Началось», — механически отметил коваль. «Взрослые люди непроизвольно играют в индейцев. Мы тихо сползаем к тотемам, ритуальным кострам и пляскам смерти». Сын медведя, держа на руках пушистого медвежонка, вылез из клетки и передал сына мамаши. Та немедленно начала его вылизывать. Второй медвежонок, оставшийся один, жалобно повизгивал. Мальчик уселся на гусенице, болтая босыми ногами в дырявых штанах. «Они за рекой», — подтвердил мальчик, наклонив голову к плечу, словно прислушиваясь. «Сотня конных в болоте, еще сотня в лесу, и с ними...» «Я слышу железо», — немного погодя добавила Арина. «Пушки?» — напрягся Чарли. «Нет, не пушки», — девушка сняла каску, наморщила лоб. Артура сзади подергали за рукав. Он оглянулся и увидел расплывшуюся до ушей физиономию Людовика. На ноге незадачливый воин еще носил повязку, но это не освободило его от первой смены караула. «Будет драка», — возбужденно поведал Людовик. Он хотел еще что-то сказать, но тут сын медведя встрепенулся. «Дети Чингиса привели крылатых змей». По толпе пронесся ропот. Чарли открыл и закрыл рот. Людовик икнул и перекрестился. «Откуда, приятель, ты знаешь про крылатых змей?» — грозно спросила мама Луга. «Не пугай людей сказками». Она шевельнулась на своем сиденье, укрытая вязаной попоной, и тут Артур увидел, что мама Луга кормит грудью ребенка. «Ты хочешь переждать день?» — главный нефтяник повернулся к Арине. «С Рокотовым военные вопросы не обсуждали. Утром, если захочешь, мы пошлем за ковбоями. Проводят вас до вечного пожарища. 70 клинков они выставят. Заплатишь всадникам золотом, а кому не пару коней». «Мы не будем ждать», — поджала губы Арина, рыскнула глазами по толпе, нашла Людовика. «Солдат, ступай в мою машину, скажи, чтобы сыграли подъем. Мы выступаем». Людовик без единого слова сорвался с места. Над стоянкой поплыл колокольный звон. «Ты права, дочь Красной Луны», — одобрительно кивнул Андрюша и погладил сокола. «Чем раньше вы переправитесь, тем меньше времени останется у дикарей на подготовку. Мы наведем понтон. Мы знаем, что нас ждет засада, и полезем на пролом». Коваль никак не мог воспринять такую нелепую логику. Спешащий к вагону Чарли остановился так резко, что Артур стукнулся о живот главного торговца. «Приятель, Арина знает, что делать. Если мы промедлим, дикари поймут, что мы боимся. А если мы боимся, у них может возникнуть мысль переплыть реку и напасть на нас тут. А если это случится, о дружбе с нефтяниками мы можем забыть». Чарли повернулся, но коваль схватил здоровяка за локоть. «Подожди. Кто-то сообщил дикарям, что мы идем? Не слишком ли вовремя засуетились эти лесные братья? Возможно, я плохо стреляю, но мозги у меня в порядке. Нефтяники предлагали вам нанять фермеров, но сами умыли руки. Дикари ждут нас на том берегу, но не суются на этот. Что ты на это скажешь?» Чарли попытался вырвать руку, но коваль держал его крепко. «Знаешь, приятель, нехотя огрызнулся торговец, я ведь не верил, что ты проспал сотню лет в ледяной ванне. Я склонялся к мысли, что ты приплыл с Норвежских островов. Но теперь я тебе верю. Только идиот из прошлого может так рассуждать. Клянусь прахом мамы Ксении, тебя убьют раньше, чем ты примешь присягу, если не научишься жить среди людей. Я спросил тебя, почему дикари не трогают нефтяников? Мама Луга продает им горючее, ведь так? А нас считает хорошим тоном предупредить. А Артур посторонился, пропуская бегущих минометчиков. С крыш фургонов опускали на борта дополнительные листы железа. Лошадей укутывали толстыми попонами. Поверх крепили кольчужные сетки. «А если и так?» — перекрикивая команды сержантов, вспылил Рокотов. «Это их дело, а не наше. Горючее нужно всем. Мама Луга не спрашивает меня, с кем я иду торговать. Она выполняет свои обязательства. На территории ее коммуны мы можем прожить хоть месяц, и ни один чингис или шептун нас не тронет. А если ее люди захотят пожить на площади перед дворцом, мы тоже умрем, но никого к ним не подпустим. На древнем языке это называется дипломатия. Ты понял, приятель? Ну, чем ты еще недоволен? Надумал остаться? Валяй. Присягу ты не принял, вольный человек. Ступай к маме Луге, она со своим караваном отправит тебя в город». «Я-то тебя понял, уважаемый член совета». Вслед за телохранителями Артур поднялся в штабной вагон. «Только твоя дипломатия называется немножко иначе. Это куриная слепота». Караван на рысях вылетел к воде. Старый мост через Тосну провалился посередине. Сотни метров ниже команда нефтяников на тросах тянула к пирсу секцию армейского понтона. Коваль позаимствовал у Рокотова бинокль, навел на противоположный берег. Зубчатая стена деревьев, завалившаяся на бок опора передач, засыпанная сучьями нитка шоссе. Где-то вдалеке, на пределе видимости, поднимались к темнеющему небу ниточки дыма. Волнистая линия холмов подернулась туманной дымкой. Четкие линии размазывались, растекались, точно неокрепшие краски на промокшем холсте. Низкие угрюмые тучи на горизонте соединялись в сплошной свинцовый фронт и, крадучись, цепляясь мохнатыми щупальцами за кроны деревьев, ползли к реке. «Словно силы зла собрались там», — подумал Артур, и тут же себя одернул. Не хватает еще, чтобы он начал верить в чертей и драконов. «Нет и не может быть твари страшнее человека». «Если умеешь, помолись», — серьезно посоветовал Чарли, натягивая поверх свитера мелкоячеистую кольчугу. «Здесь кончается цивилизация. Дальше до города Клин нет ни одной коммуны, нам никто не поможет. А если ты полагаешь, что мы кого-нибудь боимся...» Он принял от помощника два снаряженных арбалета, просунул в оконную щель дуло охотничьей двустволки. На столике появились самодельные патроны, набитые мелкими гвоздями. Нефтяники притянули понтон к железному пирсу. Две каурые лошадки, повинуясь кнуту, ходили по кругу, наматывая на бобину стальной трос. Выше по берегу Артур заметил трактор с огнеметом и медведицей. Андрюша и сын медведя сидели на капоте и передавали из рук в руки бутылку. Мама Луга кормила ребенка. Колокол звякнул трижды. Ведущий кировец выпустил облако дыма, опустил ковш и, лязгая, выполз на просевший пирс. Погонщики щелкнули бичами, и переправа началась.